Выпало в третий раз. Глава 25. Приятные попутчицы. Вдох. Свет. Звук. Запах. Я вернулся. Я снова внутри моего знакомого поношенного тела, накрепко приклеен к ограниченному четырьмя измерениями пространству времени какого-то роскошного, распадающегося и неидеального мира. Но главное, далеко-далеко-далеко от несносных забияк кальвиний. Вот что он задумал, Каль. От нас он так просто не избавится, верно, Кали? Голоса Калипса и Кальпурнии вдруг зазвенели в моей голове, резкие и насмешливо злобные. Похоже, кальвинии решили отложить на потом свою распрю и идеологическую вражду. Эти попутчицы, пусть и договорившиеся о мире и ненападении, были для меня крайне нежелательны. Черт, вы-то как сюда пролезли? Снова сидите у меня в голове? Конечно нет, глупыш. Этот примитивный орган не способен поддержать существование в этом мире разрушенной симметрии столь разумных, как мы, квантовых существ. Не обращай внимания на мысли этого убогого мечтателя. Но мы связаны с его нервной системой, и приходится выслушивать эти дурацкие мысли. Раз уж у нас есть сюда доступ, давай подкрутим ему гайки. Мы сидим в струне твоего йо-йо. Как же я сразу не догадался. Ганс объяснял мне, что космическая струна есть остаток предшествующего моноблока. Я и сам уже догадывался о единстве структуры струны и первородной материи в моноблоке, где был недавно, прежде чем воспользовался йо-йо. Драгоценные воспоминания о жизни в моноблоке уже начали стремительно выветриваться и таять в моей памяти. Но мне в голову никогда не приходило, что какая-нибудь из кальвиний, едва я решу оттуда отчалить, может ухватиться за мою струну и пробраться в мою игрушку. Хотя, судя по тому, что они умеют кататься на черных дырах по волнам большого взрыва, путешествие автостопом на Дармовщинку – их вторая натура. И сколько вас тут? Одна. Две. 10 на 10/10 степени. Я махнул на это рукой. Какая разница, сколько их тут? И одной слишком много. Но поскольку я слышал всего два голоса, то решил считать, что их только парочка. Внезапно у меня явилось ужасное подозрение. Вы две. Вы проникли в мой йо-йо. Теперь вы сможете управлять им, влиять на его работу. Ну, не совсем. Но можем вносить возмущение. Точно управлять невозможно из-за принципа неопределенности. Когда мы пытаемся предвидеть, все становится очень расплывчато. Такая ситуация для нас в новинку, понимаешь? Ну, интересно смотреть на мир холодных, пользуясь твоими ограниченными чувствами. Точно. Я жду не дождусь, когда мы займемся сексом. Упоминание о моих чувствах заставило меня вспомнить о глазах и ушах. Впервые с того момента, как я покинул моноблок, я оглянулся по сторонам. Глава 26. В мареве дыма травки. Разглядеть что-то удалось не сразу. Я видел цвета и геометрические фигуры. Потом понял, что пытаюсь глядеть в странных направлениях, которыми больше не владею. 6 дополнительных измерений, доступных в моноблоке, были сжаты здесь до обычного планковского уровня. Наконец, протерев глаза и вернувшись к нормальному зрению, я увидел и не поверил. Я стоял в центре большой городской площади, в окружении типичных американских домов 20 века разной степени запущенности и разрушения. Посреди площади бил фонтан, стояли скамейки и по-летнему зеленели деревья. Кто-то пускал змея, играл самодеятельный духовой оркестр. Эдакий американский город под названием «Любой», если бы не одна вещь – люди. Все, кого я видел, от малышей с редкими волосиками на макушке до седовласых бабулек, были одеты в традиционную хипповскую одежду. Тут было больше клёши, чем в музее Сонни и Шер. Больше кожи, чем в стаде бизонов. Больше бахромы, чем на конкурсе исполнителей станции живота. Больше бандан, чем в военной зоне. Больше сандалий, чем на тайной вечере. Начищенные пряжки отражали солнечные лучи, да так, что резало глаза. Грязные галуны и отделка на куртках и рубашках были украшены пуговками и дешевыми фенечками. Много пипла обоих полов ходило с голой грудью, в жилетках из кожаных лоскутов нараспашку, и тут было достаточно крученно окрашенной ткани, чтобы Христос мог покрыть ею весь рейхстаг. Я не видел ни одной прически короче, чем по плечи, а у большинства населения волосы в среднем доходили до середины спины. От этих развивающихся локонов распространялись волны пачули и мускуса. Но даже сильнее, чем одежда, меня поразило поведение горожан. Ни на одном лице нельзя было заметить типично делового, рабочего или покупательского «мне нужно срочно успеть» выражение спешки и решительной стремительности. Люди прохаживались и глазели по сторонам, стояли и лежали. Тут никому не было нужно торопиться на встречу или им просто некуда было спешить. Здесь определенно целило время моста 59-й улицы. В этой общей атмосфере расслабленности и покоя я вдруг осознал, до чего напряженно забеган бывает средний гражданин моей родной Америки, который торопится даже в минуты, отведенные для отдыха. И понял главную причину здешнего расслабленного спокойствия. Трава. Косяки. Шмаль. Целые тонны травы. Практически у каждого, кого я видел, имелся здоровенный дымящийся косяк размером с сигару. Волны кумара висели в воздухе, словно автомобильный выхлоп, состязаясь с запахом тела, спрыснутого духами. А, кстати говоря, куда подевалось огромное стадо машин, свойственное современной цивилизации? Потом меня озарило. Благодаря йо-йо я вернулся в 1972 год. Тот год был счастливейшим годом моей жизни. Мне исполнилось 18, я был уверен в себе, легок на подъем и свободен. Секс был доступен, с деньгами никаких проблем, музыка отпадная. У меня не было обязанностей и не чувствовал, что мое время убегает. Общество вокруг меня, пусть и потерявшее в 1967 немного своей аркадской невинности, было свободнее, чем когда-либо прежде или потом. Богема, первые счастливчики из детей цветов, уже проникли во все колледжи Среднего Запада и на все вечеринки с барбекю у бассейнов в Плейзент-Вэлли. Несмотря на правительство тиранов, несмотря на войну, казалось, что любые перемены категорически и обязательно возможны. В эти несколько месяцев уместилась моя личная утопия, воспоминания о которой, быстро вырвавшиеся из рук и унесшиеся в прошлое, скрашивали последующие 20 лет. И вот теперь я вернулся в эти годы благодаря йо-йо, подаренному Гансом Моравицем. Я уже собрался выкинуть свой йо-йо. Для чего он мне теперь нужен? Но привычная осторожность заставила меня просто снять петлю с трансмодифицированного пальца и спрятать йо-йо в карман. Пытаясь не выглядеть подозрительно и, несмотря на мою кандовую одежку, не выделяться в толпе, я двинулся к киоску с газетами, уже войдя в контакт и вдохнув кайфа этой густой, как на Венере, атмосферы, вбирая глазами жизнь этого замечательного места, такого же клевого, как пространство-время 1972-го. Окинув взглядом выставленные на продажу газеты и журналы, я мгновенно выхватил дату, выведенную психоделическими письменами на обложке национального оракула. 1 мая 2002 года. После чего продавщица газет, клевая молодая цыпка, подняла на меня глаза от своего комикса «Зап» и пронзительно заверещала. Глава 27. По уши в дерьме. Забавно, что именно замечаешь моменты опасности. Самые мелкие, малосвязанные с происходящим детали, приобретают крайнюю отчетливость. Например, продавщица заверещала, и я заметил на обложке ее комикса «Зап» заголовок «Выпуск 500-й. Легендарные мохнатые братья встречаются с удивительным свиномордом». Я также заметил, что обложка помята, и краски на ней расплылись. И весь журнал выглядит так, словно его напечатали на бумаге, сделанной из серой муки. Наконец, непрерывные вопли девушки привлекли к ней внимание, заставив оторваться от комикса. Я нервно улыбнулся и пальцами неизмененной руки изобразил знак мира. Немного неточно и неуверенно, но вообще-то последний раз я показывал такое лет 20 назад. Что за дела, сестренка? Могу я вписаться в картинку? Звуки, которые она исторгала, стали осмысленными. «Шпик, шпик, помогите! Помогите, кто-нибудь, позовите ангелов!» Оглянувшись через плечо, я заметил, что многие стоящие и вяло идущие вышли из своего удолбанного ступора и теперь смотрят на меня и на газетный киоск. И занервничал. Может, лучше покинуть этот континуум, пока события не зашли слишком далеко? На что решиться? Пусть все началось с криков, но здесь у меня были шансы почувствовать себя счастливым. Дома у меня такой возможности не было. Так я стоял и колебался. Кальвини воспользовались паузой, чтобы вмешаться в мои сомнения. Я удивился, что слышу их, ведь я снял ее, но предположил, что контакт ее с телом позволяет им вести разговор в моей голове. «Почему эта женская особь твоего вида кричит?» «Это часть брачного ритуала?» «Это тебя привлекает?» «Когда мы будем трахаться?» «Ой, можешь заткнуться?» — крикнул я, по привычке обращаясь к Кальвиниям вслух. Но девчонка-продавщица подумала, что я обращаюсь к ней, и мигом ударилась в истерику. «О, Господи! Он совершил вербальное насилие! Принародно!» И она хлопнулась в обморок. А меня схватил сзади за руки кто-то здоровенный и грубый голос прорычал. «Приятель, ты по уши в дерьме!» Глава 28. Попал. Лапа величиной с окорок прибольно стиснула мне плечо и развернула. Я обнаружил, что нахожусь в центре огромной толпы, а мой противник никто иной, как здоровенный детина байкерского вида. Этакий бородатый медведь с пивным брюхом в засаленной коже. Из заляпанной моторным маслом и жутко грязной драной майки рвутся черные курчавые волосы. Лопнувшие вены на отвисшей коже отмечают пути по различным соседним районам, от трущоб до гетто. Нос лишь наполовину возведен заново, потом, видимо, кончились деньги. На голове у него красовалась плоская байкерская кепка, на околыше которой вышита курсивом «крошка». Не успел я закончить осмотр задержавшего меня, как голос из толпы проорал. «Гляди, у него в кармане! Это ж хорек!» Пипл отпрянул, начал тыкать в меня пальцами и орать. Некоторые прикрывали руками лица, словно отгораживаясь от чего-то ужасного. Несколько придурков выставили вперед кожаные медальоны с символом мира тем жестом, каким люди Средиземноморья выставляют два пальца, рожки от сглаза. Я взглянул себе на грудь. Из кармана моей рубашки лыбилась голова Никсона, украшающая пец-конфетницу. Я сообразил, что в этом континууме исторический типаж Никсона представляет собой олицетворение гада, противоположного образу спасителю человечества, которым он был во временной линии Ганса. Проклятие на головы чертовых киберметелок. Даже устрашающая громадина крошка и тот содрогнулся, заметив у меня в кармане поганую образину. «Ох, чувак, что ты хочешь, чтобы тебя линчевали? Как ты собирался маскироваться, если у тебя из кармана торчит такое?» «Я не маскируюсь, я не шпик, честно». «Тогда кто ты?» «Хороший вопрос». «Я гость». «Откуда?» «Уже лучше. Может быть, правда, впечатлит их настолько, что они согласятся поверить моим словам и проникнуться сочувствием?» Выпрямив спину, я смело объявил. «Я явился из иного измерения, с дружбой и добрыми намерениями, надеясь разделить совершенство и мудрость вашего мира». Казалось, мое заявление произвело должное впечатление на толпу. Послышалось одобрительное бормотание, обсуждение, несколько подытоживающих реплик вроде «Круто! Классно залепил!». Крошка обрабатывал поступившую информацию с усилием и скоростью, типичной для одного из первых ламповых компьютеров. Потом он изрек. «Может, это и правда. Но я не могу позволить тебе шляться по округе и будоражить народ. И потом тебя могут просто прибить. К тому же ты и правда произвел вербальное насилие над этой куколкой. Так что придется тебя забрать. Пусть с тобой разберется суд народной солидарности. А пока давай-ка уберем с глаз долой эту мерзость». Выхватив из моего кармана конфетницу, которая почти исчезла в его здоровенном кулачище, крошка потащил меня через толпу, которая послушно расступалась перед ним. «Это начало сексуального акта?» «Боже, надеюсь, что нет», — ответил я, плюнув на то, что меня еще кто-то слышит. Глава 29. Мунчайлд. С заднего сидения потрепанного Харлея тюрьма казалась такой же, как все тюрьмы. За исключением одного. Когда я вошел внутрь, то очутился в гораздо более обшарпанной кутузке, чем обычно бывает за границами Миссисипи. Тут не только плиточный пол был щербатым, а кое-где грязным до чрезвычайности, и лупилась краска на стенах, но и двери были сорваны с петель, в окнах недоставало рам и стекол, а вода, подтекающая из труб, оставила на потолке пятна цвета отчаяния. Пока меня записывал в книгу еще один ангел ада, сидящий за трехногим столом, недостающую ножку которого заменяла стопка книг, я не сдержался и спросил, уповая, что удачно подделываясь под местный сленг. «Че за убогая дыра, чувак? Даже у гослеговья псар не получше». Ангел ада за столом вроде как растерялся, и крошка поспешил ему на выручку. «Знаешь, приятель, нам очень немного удается высосать из общественной сиськи. Есть разные штуки поважнее, на что нужно тратить общественные бабки. Верно, парни? Кроме того, сегодня творится не так уж много всякой антисоциальщины, так что нам ни к чему держать много всяких темниц и зон, как это бывает у всяких фашистов. Конституционные концентрационные казематы, которых в Америке прежде было много, мы сравняли с землей». Потому, с каким видом это было сказано, я понял, что такова сегодняшняя политика партии, и спорить не стал. Но когда ангел обхлопал мои карманы и в конце концов вытащил на свет Божий йо-йо, я решил бороться. «Эй, стойка, отдай. В этом нет никакой опасности, а мне эта штука нужна». Я сумел высвободить левую руку и дотянуться до йо-йо. Раздался слабый голос Калипса. «Пол, что происходит?» Потом меня снова скрутили, и ангелы принялись разглядывать йо-йо. У меня перехватило дыхание, когда они несколько раз попробовали запустить его, но ничего особенного не случилось. Йо-йо слушался только меня одного, как обещал Ганс. Тем временем Тони расщёкал, что моя левая рука выглядит необычно, и принялся рассматривать ее подвергшуюся метаморфозе поверхность. «Круто!» — подытожил он наконец. «Очень полезно в драке, приятель. Ладно, дурной палец, пошли. Пора тебе бай-бай». Я был до того потрясен и сражен утратой ее, что даже не протестовал против присвоенной мне дурацкой клички. Я позволил отвести себя вниз по плесневелой лестнице и дальше по облупленному коридору в камеру. Тони втолкнул меня в узилище, и двери за мной захлопнулись. Я огляделся и обнаружил спартанскую обстановку. На одной из коек сидел мой сокамерник. Наверное, голова у меня не слишком хорошо варила после всего, что произошло, поскольку иначе меня наверняка бы потряс пол моего сокамерника. Тощая как скелет, в бесформенных джинсах, в свободной вышитой крестьянской мексиканской рубашке и сандалях, с тухлым, словно стояла вода в луже выражением лица, обрамленного прямыми непонятного оттенка волосами. Вялая, с глазами цвета табачного сока, моя соседка была из тех безобидных, невзрачных и бессмысленных персонажей, которым на роду написано не знать иной любви, кроме материнской. «Привет», — вежливо произнес я. «Я Пол». Когда она заговорила, я был приятно поражен глубиной и прелестью ее голоса. Это была удачная компенсация за незрачную внешность. А я Мунчайлд. Я протянул руку. Она тоже. Кисть была вялой, словно дохлая рыба. «Приятно познакомиться», — продолжил я. «За что сидим?» Мунчайлд печально потупилась. «За девственность». Я не нашел, что сказать. В голове вертелось только жестокое: «Ну да, могу поверить». Глава 30. Прополка грядок. Так или иначе. «А ты за что?» — спросила Мунчайлд, и я с благодарностью принял предложенный ею гамбит, дабы избежать дальнейшего обсуждения ее изумительного преступления. По крайней мере, сейчас. «Да как сказать. Меня взяли за употребление грубых слов, которые не покоробили бы даже мою бабушку. Все это ужасно недоразумение. А еще меня подозревают в том, что я шпик». Мунчайлд вытаращила глаза. «Я всегда считала, что шпики, они как дьяволы. Никогда ни одного из них не видела. И надо же, именно я на шпика и напоролась. Ничего интереснее и важнее со мной в жизни не случалось. На родной земле никто никогда не звал меня чуваком или пацаном, хотя я всегда лелеяла надежду, что в чем-то я аутсайдер от мейнстрима. Но дома никто и никогда не путал меня с полицейским стукачом. Так что здешние постоянные обвинения в том, что я шпик, начали меня доставать. В том-то и беда. Я не шпик. Может, по сравнению с вами я и похож на шпика, но я не шпик». «Тогда кто ты?» «Пришелец из другого измерения». Мунчайлд мрачно кивнула. «Что ж, могу представить. Это получше будет. В таком разе ты прикольней, и с тобой лучше знаться, чем со шпиком». Внезапно на меня навалилась ужасная усталость. Я не ел и не спал с самого дня своего отправления. Может, и не так долго, сколько с тех пор теоретически прошло времени, и кто знает, сколько длилось мое единение с моноблоком. Но мне казалось, что с тех пор минула вечность. Я хлопнулся на койку и закрыл глаза. «Вот и отлично, Мунчайлд. Я рад, что за такой короткий срок знакомства удалось внести в твою жизнь столько перемен. Что с нами сделают теперь?» Мунчайлд безнадежно вздохнула. «Не знаю, какие у них наказания для шпиков. А меня, скорее всего, отправят в траходром. Хотя я не теряю надежды и надеюсь выторговать марихуановую ферму». Я молчал целую минуту, потом, как я надеялся, спокойно и рассудительно спросил. «Мунчайлд, как ты смотришь на то, чтобы рассказать мне немного о вашем замечательном мире?» Глава 31. Взавтра через вчера. Далее приводится рассказ девственницы Мунчайлд в моей обработке, очищенный от непонятностей и метафор, с привязками ко времени, моими догадками и логическими дополнениями. Как оказалось, ей было всего 19, она родилась в 1983 году и, по сути дела, знала историю родной страны примерно так же, как я. Подробности гражданской войны в виде салата из легенд, втиснутой в пару слов биографии великих людей, примерных мест действия и сомнительных подробностей. Как я вскоре понял, кашей в голове Мунчайлд в заметной степени была обязана характеру здешнего школьного образования. Ну, тем не менее. В году 1972 в мире Мунчайлд Ричард Никсон был ужасным мерзавцем. Его подкосила попытка покушения на Артура Бремера во время его предвыборной кампании. В результате представление Никсона о целях деятельности резко изменилось. Подобно загнанному в угол злобному грызуну, который прижимается брюхом к земле, отсюда и его позднее вошедшее в широкое употребление прозвище «Хорек», Никсон многократно усиливал явное и неявное преследование недругов. Внутренний шпионаж, подслушивание, легкость вынесения смертных и пожизненных приговоров, провокации, комендантский час, грязные уловки, спланированная дезинформация в главных органах печати, набор мерзких штучек Никсона в этом мире был гораздо шире и пакостнее. Одновременно он многократно усилил и ужесточил военные действия во Вьетнаме. Получая помощь и поддержку от Эгню, Гувера, Вестморланда, Киссинджера, Билли Грэхэма, своего кабинета и сонма мелких сошек, торговцев, водопроводчиков, аферистов, ультрахристиан, а также членов комиссии по перевыборам, Никсон пустился во все тяжкие. Устроил Уотергейт, Cointel Pro и рождественскую бомбардировку Ханоя, что, как я понял, выглядело примерно как акция Хьюберта Горацио Хамфри в Милтауне. Как откликнулась страна, можно было бы догадаться. Восстание, поджоги, бомбисты, стрельба, грабежи и саботаж. ЛСД в питьевой воде, провокации массовых беспорядков, дикие погромы на улицах, бойни, призывы к революции, переход к всеобщему восстанию. За несколько недель до выборов 1972 года Никсон объявил стране военное положение. Это сорвало клапан. МакГоверн выиграл с минимальным перевесом. Со слов Мунчайлд, прощальная речь Никсона стала его последней знаменитой выходкой и завершилась тем, что он застыл с разинутым ртом перед камерами, ибо его сразил флебит, тромб, проникший в мозг, вызвавший удар, вмиг превративший Никсона в овощ. Но спасать правительство было поздно. Для системы правосудия и Конституции ничего невозможно было сделать. С того руля МакГоверн завел речь о новых законопроектах, о медленном возвращении к нормальной жизни, о терпимости и осторожности, о здравом смысле и диалоге, что в результате привело к ослаблению штатов, продолжению волнений и даже их усилению. МакГоверн выдержал давление начальников объединенных штабов и не дал применить войска для подавления гражданских волнений. Но в нескольких местах командиры частей тем не менее выслали отряды для защиты губернаторов и мэров. Результатом стали жертвы среди гражданских. Между президентом и военными начались разборки, одновременно с процедурой импичмента в шизофреническом конгрессе. С тех пор страна Мунчайлд переживала смутные времена. Классовые и национальные войны, предательство и соглашательство, заключение мирных договоров и незамедлительное их нарушение. Мародерство и погромы в пригородах, страшные пожары в гетто, героизм и трусость, тела на баррикадах и под танками, дезертирующая армия и решающая битва за Пентагон. Короче, если в двух словах, хиппи и их союзники в конце концов одержали победу. По всему миру был объявлен приказ о роспуске соединений американских солдат, разоружении и разрыве всех договоров со всеми прочими государствами. Проблемы Америки, тем не менее, заронили искру похожих возмущений и столкновений в прочих странах по всему земному шару, будь то коммунистические или иные режимы. И в результате державы оказались слишком заняты своими проблемами, чтобы извлечь выгоду из беззащитности штатов. Уцелевшие внутренние противники были отданы на перевоспитание в образовательные лагеря, и, наконец, после десятилетий войны, наступила всеобщая гармония. На этом месте длинного избивчивого рассказа Мунчайлд к нашей камере прибыл ангел. «Утренняя подкурка», — объявил он, протягивая нам через решетку пару здоровенных косяков. Мунчайлд взяла свой косяк с привычной и естественной грацией. Я схватил свою порцию с жадностью изголодавшегося человека. Ангел помог нам запалить шмаль. После рассказа Мунчайлд мне и вправду стоило курнуть. Глава 32. Под властью леди Саншайн. «Ну и?» — произнес я после нескольких хороших затяжек. «Кто теперь у руля?» Мунчайлд уже успела вытянуть свой косяк до окурка не хуже бывалого солдата. Заложив волосы за уши, она поглядела на меня с задумчивой тоской. Я от души надеялся, что трава не навела ее на мысль перепихнуться со мной, чтобы этой половушкой смешать присяжным карты и отвертеться от должного наказания. Она была никак не в моем вкусе, к тому же я был не в настроении. «Никто», — ответила она. «Америка стала одной большой коммуной любви и мира». «Ну не надо. Кто-то же должен издавать указы на национальном уровне. Ангелы сказали, что им платят из общественных фондов. Кто-то должен собирать налоги и распределять получку. Должна быть какая-то центральная власть. Потом, кто же руководит марихуановыми фермами, верно? Ну и тем местом, куда тебя могут послать». Ну что сказать. В Сан-Франциско есть такие люди, а на местах по всей стране у них существуют помощники. Можешь назвать Фриско столицей нации, если тебе по душе такие корявые выражения. Но люди во Фриско их не выбирают, нифига. Они, ну, вроде добровольцев. Мы зовем их головы. А кто голова у голов? Типа это леди Саншайн. Кто она такая? Была главной герлой одного парня, главаря подпольной группы Wizard Underground. Ну а когда он помер, она просто стала в его тапке. От травы меня пробивало на шутки. Ясно. Слушай, зуб даю, я знаю, как зовут тех, кто у вас ходит тут в главарях. Ну, в этих головах. Например. Я выпустил колечко дыма и постарался, чтобы мой голос звучал так, словно эти люди мои личные друзья. Ну, например, чуваки типа Марио Савио и Джоан Байес, Джерри Рубин и Эбби Хоффман, Грейс Слик и Мими Фарина, Джейн Фонда и Том Хайден, Дэвид Диллинджер и папаша Берриган, Цезарь Чавес и Анджела Дэвис, Джерри Гарсия и Кен Кизи. Такой вот people. Выражение лица Мун Чайлд изменилось. Теперь она смотрела на меня с ужасом. В чем дело? Те, кого ты назвал, это же все из банды 500. Банды 500? Что это такое? Что это такое? Худшей кучки предателей, перебежчиков, фашистов или заблюдов-империалистов свет не видывал. Да они грозили расправой революции. Леди Саншайн либо казнила этих людей, либо изгнала из страны. И давным-давно. Я чуть не задохнулся дымом, так что Мунчайлд пришлось подняться и похлопать меня по спине. Отдышавшись, я проговорил слабым голосом. Да, времена меняются. О, святой Тимоти Лири, его цитировать вовсе не следует. Глава 33. Всего лишь цветочки. В этой дурацкой камере мы с Мунчайлд провели целую неделю. Заняться было нечем, только курить дурь и трепаться. И из нашего подкуренного БББ я в конце концов прилично узнал про эту тощую девицу и ее жизнь. Родилась она на пригородной ферме, которые теперь выросли на окраинах некогда главных, а теперь опустевших городов. Она не знала точно, кто были ее биологические отец и мать, потому что возле все время крутились примерно по 6 человек каждого пола, которых она называла папами и мамами. Когда Мун Чайлд подросла, ее приставили к делу, и она стала выполнять работу по дому. Собирала жуков с листьев, пропалывала грядки. В ее Америке сельское хозяйство в основном было экологически чистым, небольшим по объему и требовало больших затрат труда. В школу Мун ходила преимущественно зимой и освоила математику и чтение в достаточном объеме, чтобы составлять гороскопы и разбирать головоломки книги перемен. Она была мастерицей по части макраме и умела заводить патефон. Единственной песней, которую она знала, был заезженный шлягер 30-летней давности. Рок-н-ролл, как форма искусства, был сжат и высушен до крайнего конформизма. «Так вы, ребята, никогда не слушали панк?» «Это песни малолетней шпаны?» «Не совсем. Были такие ребята, Рамонес». «Ну да ладно, забудь», — ответил я. Такими косноязычными, косячноязычными были все наши разговоры. В мире Мунчайлд не было ни электричества, ни того, что требовало бы электропитания. Тут не было телевизоров, не было проигрывателей, не было радио, не было телефонов, не было света, не было обогревателей. Не было даже электрогитар. Само собой, они даже мечтать не могли о CD-плеерах, факсах, персональных компьютерах или мобильных телефонах. Строительство окончательно замерло, и вся инфраструктура медленно умирала. Не было ни самолетов, ни поездов, моторизованного транспорта осталось крайне мало. Ангелы, столь ценные хранители статус-кво, катались на своих Харлеях, используя тающий дореволюционный запас бензина, выделяемый головами, в чем распоряжении имелся также небольшой парк машин, используемый ими для собственных целей. Я догадывался, что некоторое количество бензина могли импортировать с Ближнего Востока уже после войны, но доказать это не мог. «Ого!» – выдохнул я в одно прекрасное утро. «Прям безумный Макс!» «Ты хочешь сказать Максвелл Силверхаммер?» – откликнулась Мунчайлд. «Или Питер Макс?» В мире Мунчайлд недоставало антибиотиков и контрацептивов. Были только кондомы из овечьих кишок. В совокупности с официальной государственной политикой свободной любви все это привело к всплеску венерических заболеваний. С ранних лет Мунчайлд видела немало уродливых случаев запущенного сифилиса и тому подобного. Вместе со всем прочим это склонило ее отвергнуть секс. Да и ее сверстники не торопились волочиться за ней. Единственным, кто хотел, чтобы она занялась сексом, было государство. «Давать нужно всем и вся с 18, как только расколешь свою вишенку. Но я не смогла заставить себя. Головы дали мне после совершеннолетия еще год, чтобы наверстать упущенное, но ничего не вышло. И вот я тут. И куда тебя собираются отправить? Мунча всхлипнула и постаралась принять бравый вид. В траходром. Там обычно находятся около года. Это что-то вроде публичного дома, куда ходят те, кто не может снять себе цыпку или мужика. Я слышала, что там заставляют заниматься этим даже с 40-летними. Несмотря на официальное заявление, что все старики имеют равные права с остальными, я подозревал, что люди за 30 подвергаются нарастающей дискриминации. Я не стал объяснять Мунча, сколько лет мне самому. То, что я шпик из другого измерения, уже делало меня в ее глазах достаточно жалким. Глава 34. Тут или где-то еще. В одно прекрасное утро, вместо завтрака из пораженной долгоносиком крупы, простокваши из козьего молока и мятного чая, Туни заявился к нам с пустыми руками. «Протри лицо и постарайся выглядеть любезным, дурной палец. И ты, крошка, сейчас вы оба прокатитесь». Эта новость вывела меня из наркотического ступора, в котором я благополучно пребывал. «В чем дело, чувак?» «Вчера вечером нам принесли весь побережье от Леди Саншайн. Сегодня вы выезжаете к ней». Мунчайлд взволнованно вскочила. «Леди Саншайн сама будет разбирать наши дела?» Похоже, эта новость привела в недоумение даже крошку. «Мне так сказали. Виноградная лоза нашелестила мне, что леди захотела лично выслушать историю этого шпика о других мирах и сама с ним разобраться. Но мне шепнули, что на самом деле она считает его шпионом из Сквервилля. А что до тебя, то леди решила на твоем примере преподать всем урок на тему непослушания закону свободной любви». Мунчайлд громко запричитала. «О боже, мы обречены. Наверняка меня приговорят к пожизненному заключению в трах-трах-траходроме». «Эй, прекрати», — шикнул я, — «мешаешь думать». На самом деле я тоже начал нервничать. Кто знает, что задумала для нас леди Саншайн. Тот, кто сумел свалить Джерри Гарсию, способен на что угодно. Крошка вышел. Когда он вернулся, я уже придумал, как буду действовать. Я буду протестовать. Когда здоровяк-ангел начал отпирать камеру, я принялся скандировать. «Ни хрена мы не пойдем! Ни хрена мы не пойдем!» Крошка замешкался. «Эй, приятель, прекрати! Ты че разорался? Только осложняешь себе жизнь!» Мунчайлд подхватила, вскидывая над головой худой кулак. «Эй, эй, леди С, сколько загнала под пресс!» Похоже, крошка не знал, как себя вести в случае такой необычной, но явно антиобщественной выходки. «Эй, ребята, прошу вас, нам нужно торопиться!» Крошка нежно положил руку на мой локоть, и я заорал. «Теряем сознание!» Сначала я, а следом за мной Мунчайлд без движения рухнули на пол. «Ну что ж, сами напросились!» — вздохнул крошка. Через несколько минут явились несколько ангелов, и нас вынесли вон. Снаружи уже собралась толпа. Я начал было выкрикивать новые лозунги, но потом сообразил, что до сих пор не знаю, в каком городе нахожусь. И быстро решил использовать классику, что должно было найти отклик. «Освободите чикагскую пару!» Несколько голосов машинально подхватили рефрен, но тут ангелы принялись расталкивать толпу, осыпая головы и спины весьма недружественными тумаками. А нас с Мунчайлд словно мешки с картошкой свалили в коляске Харлеев и умчали прочь. Глава 35. Вейся-вейся, флаг уродов. Мы позволили ангелам отнести нас в здание суда. Внутри собралось огромное количество зрителей, которые, как я с удовольствием отметил, не все были настроены враждебно. Похоже, присутствовали и репортеры из национального оракула, судя по огрызкам карандашей и блокнотам из бумаги типа туалетной, зажатым в перепачканных чернилами пальцах. Ангелы бесцеремонно свалили нас на стуле за столом, который, как я решил, отведен в защите, и выстроились в ряд, образовав заслон между нами и толпой. За нашим столом уже сидел какой-то парень. На нем было с дюжину разноцветных ожерелий, а также майка со знаком инь-ян. Парень здорово напоминал Джека Николсона в «Беспечном ездоке», только чуть кризанутее. Сунув Мунчайлд руку, он наградил подсудимую радушным пожатием. Потом также приветствовал меня. «Привет», — сказал парень. «Добро пожаловать в суд народной солидарности. Как мы тут любим говорить, если ваша аура чиста, вам бояться нечего. Меня зовут Йессариан. Я ваш общественный защитник. Вот вам писала». «Писала?» «Точно. Вы, как вижу, выбрали стиль защиты типа «весь этот суд сплошь беззаконный фарс». Поэтому, полагаю, вам уместно нарисовать на лбу свастику или еще что-нибудь оскорбительное. Может, хотите вырезать что-нибудь на лбу ножом, как Мэнсон? Здесь, в полевом ранце, у меня есть отличный десантный нож». «Пожалуй, я возьму писала», — подала голос Мунчайлд. «У меня всего год, как прошли прыщи, и мне не хочется, чтобы на лбу остались шрамы от ножа». Я выпрямился на стуле и попытался допросить защитника. «Послушай, Юсарин, что нам светит?» «Вообще-то это нетрудно предсказать, приятель. В наши дни разнообразия в наказаниях мало. Даже для тебя, так называемого шпика. Тебе придется всего-навсего выкурить перед народом несколько косяков, и скоро тебя отпустят. Всем известно, что настоящий шпик скорее помрет, чем станет курить траву. Но поскольку леди Саншайн собирается присутствовать лично, то предсказать что-то заранее непросто. Похоже, тут намечается представление с заранее известным политическим результатом. Мартышкин суд? Что ж, можно назвать это и так. Но учти, когда леди Саншайн прикажет «заткнись», ты, если желаешь себе добра, спрашивай, как глубоко. Пока я переваривал услышанное, появился судебный пристав и проорал. «Суд идет!» Я посмотрел налево и увидел, как в двери зала вошла леди Саншайн. В тот же миг я перестал дышать, неизвестно насколько. Явилась огромная нордическая богиня с розовыми волосами, сошедшая прямо со страниц комиксов Крамба, но только во плоти. Ей могло быть 25, а могло быть и, как хорошо сохранившийся Тини Тернер, 60. В рваной жилетке, полочки которой были чисто формально схвачены шнурками, едва прикрывшей огромную грудь, в примитивной кожаной мини-мини-юбке и в греческих сандалиях, зашнурованных на великолепных икрах, леди Саншайн излучала невероятную чувственность и драйв, олицетворяя скорее темное животное начало, чем хоть сколь-нибудь привычную разумность. В окружении вооруженных автоматами черных пантер в беретах, подобно осыпанной блестками и увешанной браслетами богемной Боадицея, она прошествовала к своему месту. Никаких судейских кресел не было. Только одно, плетеное, плантаторское, установленное на возвышении типа того, которое описывал Хью Ньютон. Когда леди Саншайн уселась, ее юбка задралась совсем высоко. Церемонно и медленно заложив ногу на ногу, она продемонстрировала свою мерлушку всему залу. Можно было услышать, как сердца сотен мужчин и женщин на миг замерли. Бедняжка Мунчайлд, при виде такой агрессивной демонстрации сексуальности со стороны вождя нации, похоже, едва не потеряла сознание. Следом вошли прокурор и прочие судейские братья. Один из них выложил на стол мои йо-йо и пец-конфетницу. Леди Саншайн заговорила, и голос ее был подобен урчанию огромной кошки. «Мой народ, вы претесь?» Глава 36. Суд с кусочком сахара. «Народ против дурного пальца. Дело космического шпиона». Я пытался вникнуть во вступительные аргументы обвинения и защиты, но все, что они говорили, мне казалось бессмыслицей. Я списал это на нервозность, мешавшую мне сосредоточиться, но постепенно окружающие реалии проникли в мое сознание. Все как один были либо удолбаны в «не могу», либо давно повредились мозгами, или то и другое разом. Народ, толпившийся тут, не меньше 30 лет курил траву или банановую кожуру, а может и жевал конское успокоительное. Клетки их мозга умирали быстрее и в большем количестве, чем бегут иранские солдаты. Не было разумных стандартов, с которыми их можно было бы сравнить. Все тут нюхали один клей и прикидывались одним шлангом. Прокурор и адвокат знать перетирали о своем, а я понял, что справедливостью тут пахнет не больше, чем на чайпитие у сумасшедшего шляпника или на зеркальной партии в крокет, а леди Саншайн была черной королевой. К примеру, перекрестный допрос цыпки газетчицы выглядел примерно так. Обвинение. «Значит, сука, ты уже толкаешь эти газеты, ну ты поняла?» «Свидетель. Дай-ка прикину. Ну, типа лет 12 уже». «Обвинение. Так ты говоришь, 12 лет на одной работе гниешь?» «Свидетель. Ну, типа почти». «Обвинение. Тогда ты, ну это, видать, опытная». «Свидетель. Ага, ну типа. Да, ага». «Обвинение. И никто на тебя, типа, никогда не наезжал, пока этот чувак, ну, типа, дурной палец не подвалил?» «Свидетель. Меня с самого начала от него воротило. Сечешь, парень?» «Защита. Возражаю, чувак. Свидетель дает наводящие вопросы обвинению в натуре». «Леди Саншайн. Заткнись нахрен, урод без яиц». «Защита. Леди Саншайн, ваша честь, вы ставите меня в неловкое положение». Немного послушав эту белибердень, я потихоньку начал ловить в ней смысл. А смысл этот заключался в том, что пора было сваливать отсюда. Если бы только я мог заполучить свою йо-йо и конфетницу. В следующий момент, когда я снова прислушался, на трибуну был вызван Крошка. Ангел, самый более-менее соображающий свидетель, рассказал о том, что видел и как отобрал у меня пец-конфетницу с головой Никсона. Тут в Леди Саншайн пробудился интерес. Кто-нибудь уже пробовал харьковые конфетки? Из чего они? Все взволнованно оглянулись по сторонам. В конце концов прокурор подал голос. Нет, ваша честь. Зловеще усмехнувшись, Леди Саншайн указала на крошку и приказала. Ты съешь конфету. Судебный пристав направился к крошке с конфетницей в руке. Я подскочил на стуле с криком «Нет!». Ангелы набросились на меня и усадили на место. Когда я снова мог видеть происходящее, крошка уже отогнул назад головку Никсона и получил плоскую конфетку. Он поднес ее ко рту и осторожно уложил на язык. И послушно проглотил. На лице у крошки отобразилось сосредоточенное внимание к происходящему внутри него. Судя по всему, все ожидали, что дальше случится нечто ужасное. Я же просто стонал. Теперь даже если я сумею сбежать отсюда, этот здоровенный окорок всюду потащится со мной. Что за непруха? Но пока что ничего не случилось, и суд надо мной или что бы это ни было продолжался. Чуть погодя, леди Саншайн, видно, устала от происходящего, потому что вынесла внезапный и ясный вердикт. Есть только один способ определить вину этого человека. Закинуть его синим Оусли. И тогда он расскажет нам всю правду. Пристав, тащи сахар. В объятиях ангелов, которые держали мне руки, я глядел, как судейский топает ко мне и несет на бумажной салфетке сахар. Неожиданно леди Саншайн объявила. «Да, кстати, я приговариваю Мунчайлд к 10 годам жесткой проституции с перерывом на очень плохое поведение». Мунчайлд завыла. Я открыл рот, чтобы утешить ее, и в тот же миг туда закинули кислоту и захлопнули мне челюсти. В течение нескольких следующих минут я усиленно пытался держать свой разум на поверхности, чувствуя, как меня стремительно прихватывает ЛСД. Но то, что случилось потом, сильно меня удивило, и я мысленно расслабился. Этот кислотный трип лишь на миллионную долю походил на странность моноблока. Но благодаря технике, полученной от Кальвини и моей тренировке в космическом яйце, я вскочил на кислотную волну, словно профессиональный серфер на внезапную приливную волну высотой в человеческий рост. Неожиданно мне открылись все 6 дополнительных измерений. Изогнувшись, я двинулся ката и завт вверх прямо из рук ангелов. Я стоял на столе с вещественными доказательствами. Все присутствующие застыли. Их глаза лезли из орбит. Я схватил пец-конфетницу и йо-йо. «Пол, ты вернулся!» Хором завопили внутри струны Кальвинии. Затем я отступил бафт и вчер вниз и оказался рядом с Мунчайлд. Я бросил пец-конфету в ее открытый от удивления рот. Она поспешно проглотила лакомство. Оглядев этот безумный суд, этот погребальный костер всех моих надежд, я сумел придумать и приказать ее только «отнеси меня куда-нибудь, где правит логика».